Глава 11. Вечером, когда к нам заглянул доктор Лип, я уже была спокойна и выдержана. В голове созрел план, который требовал участия доктора. Но сначала мне нужно было получить новые документы и присмотреть для себя новый дом где-нибудь подальше от столицы. Док не подвел. Принес полдюжины бумаг, в которых женщины были молодыми и кареглазыми, пусть и с разным цветом волос. «Я подумал, что для вас не станет проблемой изменить цвет волос, миледи», немного смущаясь, сказал он. «Вы абсолютно правильно подумали», благодарно улыбнулась я, просматривая бумаги. Женщины почти все были замужними, одна даже вдова. Впрочем, у меня есть сопровождающий, так что проблемы это не станет. «С мистером Трэвисом немного сложнее», — признался Лип. «Но кое-что удалось подобрать». Для Себастьяна нашлось всего 3 паспорта с подорожными. Зато это были холостяки, не имеющие проблем с законом. «Эти люди мертвы?» — удивилась я. «Погибли при ограблениях в основном», — грустно покивал док. «Провинциалы в столице — легкая добыча для местных грабителей. Бумаги обычно прячут в подкладке или в нательной сумке, и разбойники их не находят. Если же родственники не забирают тело за 3 месяца, их хоронят, как безродных, в общей могиле, а найденные при них вещи передают в приют». «Сурово!» Я вновь коснулась слегка помятых документов. «Большое спасибо вам, доктор. Я бы хотела попросить вас еще об одной малости. Мне нужно уехать куда-нибудь подальше. Может быть, вы порекомендуете тихое курортное местечко с климатом, полезным для моего здоровья?» «Нервные и душевные недуги отлично лечат форши, миледи», сразу ответил док. «Еще неплохи соленые озера Миадии или каменистый берег Лима». «Спасибо за рекомендации, доктор. Я просмотрю объявления, попытаюсь подыскать себе жилье в одном из этих мест. И как только вы позволите нам с мистером Трэвисом уехать, мы покинем столицу». Доктор поколебался. Я его понимала. Ему хотелось побыстрее отправить нас во свояси. Но раны на наших телах нельзя было показывать никому. Очень уж странно они выглядели. Однако док нашел выход. «Я напишу вам заключение и рекомендации по лечению, словно вы попали в аварию на Королевской дороге», — решил он. «С такими данными лечение сможет продолжить любой врач, и вы можете уехать уже через несколько дней». «Это будет великолепно, доктор», — обрадовалась я. На следующий день в газетах появилась сенсационная новость. Особняк графа Вердена ограбили в день похорон его супруги. Правда, список похищенного не публиковался, но вскользь упоминались драгоценности и ценные бумаги. Полиция подозревала парочку авантюристов. К сожалению, четкого описания дамы никто не дал, а молодой человек не имел особых примет, кроме шляпы и усов. Я порадовалась и занялась следующей ступенью своего плана. Все утро я писала письма, тонкие, эмоционально прощальные письма от умирающей графини Верден, принцессе, мужу, свекрови, подругам-фрейлинам, королю, королеве, герцогу Дерринджеру, его маменьке, жене и дочерям. В общем, всем, кто хотя бы раз в жизни видел графиню Верден. Я писала на своей гербовой бумаге, слегка смачивала собственными духами и запечатывала конверты личной печатью. Потом каждый красивый надушенный конверт маскировался. Для мужа под деловое письмо от его стряпчего, для принцессы — под письмо от аббатисы, опекаемого ею монастыря, Для короля маскировкой послужил конверт якобы от герцога Дерринджера, а герцогу — от короля. Это заняло целый день, и к вечеру я уже едва шевелилась от усталости. После нашего отъезда Брикс должен был выехать за город, добраться до ближайшей почтовой станции и отправить все письма, купив для них самые дорогие марки. Старик потренировался, натянув вещички, приготовленные на выброс, и натерев щетину золой. Он отлично замаскировался под бродягу, вонял сивухой и приговаривал, что ему заплатил за отправку стражник в странной форме. Я от души ему поаплодировала, а потом серьезно поблагодарила старика за помощь. Он мне ответил: «Я был рад вспомнить молодость, миледи. Ваша бабушка, леди Инфиолата, до замужества вела весьма рискованную жизнь, да и потом имела секреты». Я заинтересовалась, но Брикс посоветовал почитать бабулин дневник и больше рта не раскрыл. Вздохнув, я приказала собирать наши вещи и отправила старика купить 2 билета в первый класс в сторону Лимы. Гардероб, бабулин дневник, мои драгоценности и деньги упаковали быстро. Я оставила распоряжение насчет дома и еще одну пачку писем. Дворецкий должен был отсылать их моему мужу и герцогу Дерринджеру каждый месяц 13 числа. Я сомневалась в суеверности герцога, но мой муж возвращался домой, если встречал священника или черную кошку. И письма с того света попортят ему немало крови.